Глава 31. Харитон. «Две недели. Ты, надеюсь, понимаешь, что это нереально?» — интересовался Кирилл, когда после разговора о делах мы обсудили мою свадьбу. У него были нужные связи. С его мордашкой и манерами он вхож в любую тусовку Москвы. «И куда ты торопишься? Серьезно думаешь, что после предложения от миллионера официантка сбежит? Ты последнее время головой не ударился? Она необычная официантка. Она вообще не официантка», в который раз толдычу я. «Точно, она стала поваром и, судя по всему, отлично делает минет. А иначе я не вижу других причин в столь скоропалительной свадьбе. Она не...» Хотя какого хрена я оправдываюсь перед этим чистоплюем? Пусть даже он мне партнер и друг. «Она ничего не делала». «Алло, алло, тут помехи, плохо слышно. Это Харитон? Не узнаю этого засранца, который ни одной юбки не пропускал». «Хватит придуриваться, я сейчас трубку брошу». «Я просто в шоке. И за каким хреном ты на ней женишься? Она что, пообещала тебе небо в алмазах? Или сорёт радугой?» «Она ничего не обещала, она хотела сбежать, вот я...» «Ладно, это можно обсуждать бесконечно». «И что пообещал тот Лёня? Что через две недели ты пробежишь стометровку?» «Не бзди, всего лишь встану и пройду пару шагов до алтаря. Знаешь, я очень хочу увидеть лица всех этих людей, которые жалели меня последние 5 лет. Они ведь уверены, что я навсегда остался инвалидом. Мой триумф будет незабываем». «Тебе бы только что-то кому-то доказывать». «Ладно, что от меня нужно? Ты же в тусовке. Дай организатора, который сделает все быстро и не будет ничему удивляться». «Надо подумать. Дай мне пару часов, я перезвоню». «Отлично. Ты будешь в офисе сегодня?» «Да, заеду, после ЗАГСа, наверное». «ЗАГСа? Стой!» — что-то еще говорит Кирилл, но я уже не слушаю. В этот момент зашла Ева, уже готовая к поездке в город. На ней синее пальто в пол и черные лакированные лодочки. Очень стильно, но самое главное, что ее волосы струятся по плечам, как я и люблю. «Я не помешала? Ты разговаривал?» «Ерунда, ты не можешь помешать. Сестра не доставала больше?» «Даже она не обладает сверхспособностью открывать запертые двери», — улыбается она и подходит ближе. «Я тоже выезжаю из-за рабочего стола. Направляюсь к ней и беру дрожащую руку. Почему она все время рядом со мной дрожит? Можно, конечно, бесконечно убеждать себя, что из-за возбуждения. Но что-то здесь не так. Надо спросить». «Волнуешься?» «Не то слово. Мне все время кажется, что ты спешишь. Что, может, тебе нужно подумать? Мне подумать? Тем более ты наверняка захочешь стоять на своей свадьбе, а сейчас...» «Тихо. Во-первых, я уверен в том, что делаю. Во-вторых, тебе думать противопоказано. Теперь этим буду заниматься я. А насчет этого кресла не волнуйся, я найду, чем тебя удивить». «Может, не надо?» — испуганно выпучивает глаза, и мы смеемся. «Сама по себе встреча, твое внимание, свадьба. Куда еще удивительнее? Тем более ты ничего обо мне не знаешь». «У меня будет время раскрыть твои самые грязные тайны, достать всех скелетов. Тем более ты ведь продолжишь свои таинственные рассказы. И этот, про 4 убитых жен, я ведь понял, это же синяя борода». «Точно?» — улыбнулась она так искренне, что внутри все сжалось от желания. «Когда там свадьба?» «Ну тогда поехали. Сегодня в 5 должен прийти повар. Судя по отзывам, он профи своего дела». «Вкуснее тебя все равно никто готовить не сможет». «Ну, не забывай, что в твоем доме есть еще люди, которых тоже требуется кормить». «Только не тебе». «Это я уже поняла». Мы вместе выбрались на улицу, вдохнули летнего воздуха и стали двигаться к машине, что уже была готова и заправлена. Перед тем, как перебраться из кресла на пассажирское сиденье, я заметил на спине чужой взгляд. На 2-м этаже в окне торчала Ника и смотрела прямо на меня. И даже на таком расстоянии я понял, что она задумала что-то недоброе. «Харитон, все нормально?» Я сначала даже не понял, откуда этот нежный голос, который произносит мое имя, а потом резко повернулся к Еве. Она впервые назвала меня без отчества. И это мгновенно отрубило тревожные мысли о сестре. Плевать, что она придумает. У нее все равно ничего не получится. Я сел в машину, и мы отправились в центр под звуки русского радио. «Ты любишь русскую музыку?» — скорчился и спросил я, когда мы привычно застряли в пробке на въезде в город. Ева держала меня за руку, но только сейчас отвернулась от окна ко мне. «Мне любая нравится, только чтобы без слов. Инструментальная?» «Да, а тебе?» «Я вообще музыку не очень жалую, но, впрочем, если без слов, то, наверное, можно». «Гриша!» «Да?» «Выруби эту хрень!» «Стой, есть отличное радио. Радио 7 на холмах. 104,7. Можно его включить?» «Ты слышал? Быстрее головой думай!» Нам действительно включили это самое радио, на котором почти не было песен, только музыка. И, в принципе, ее можно было слушать. Но все равно подташнивало. «Почему ты не любишь музыку?» — заметила Ева мое выражение лица, когда заиграло что-то веселое. «Нас мама пыталась научить играть на фортепиано. Сажала за инструмент. Ты, может, видела его? Который прикрытый?» «Да, выкинуть его надо. Так вот, когда гамма была сыграна неправильно, она дубасила нас. И нет, я не был рад, когда она покончила с собой. Но и воспоминаний о ней у нас не сказать, что много хороших. Порой кажется, что она была той дамбой, которая сдерживала сволочизм отца. Когда ее сорвало, он перестал строить из себя паиньку. Но вот зачем я это рассказываю? Терпеть не могу в прошлом копаться, словно нытик. Неужели он бил вас?» Сжала Ева мою руку сильнее и притянула ее к себе, коротко поцеловав. «Нет, но лучше бы бил». «Что может быть хуже насилия?» «Насилие. Оно ведь тоже может быть разным. Ева, у меня такое настроение хорошее. Ты рядом. Сейчас я заплачу кучу денег бюрократке, и через 2 недели ты станешь полноценно моей. Давай не будем ворошить прошлое». «Совсем?» Я не понял ни вопрос, ни каким сейчас кажется ее взгляд. Словно обиженным. «Но на что?» «Что ты имеешь в виду?» Она мнется, что вызывает тень подозрения. Хотя откуда бы? Нас в прошлом точно ничего не связывало. Она жила своей жизнью. Я своей. Всего лишь, что порой разбор прошлого, раскаяние за поступки помогает двигаться дальше, не стоять на месте. «Никогда не понимал, как информация, что все твои беды из детства помогут с проблемами настоящего. Она может дать понять, почему ты поступаешь так или иначе, и дать толчок поступать правильно». «Правильно. Ты всегда поступала правильно?» «Не знаю», — улыбается она. «Наверное, не всегда. Но ведь никто, кроме тебя самого, не может оценить правильность поступка. Но я думаю, что наносить вред человеку, который тебе ничего не сделал, только потому, что в чем-то виноват его отец или мать...» «А разве не дети в ответе за грехи отцов?» «Точно нет. Дети в ответе только за свои поступки и ничего более». Я отвернулся. Спорить не хотелось, а монотонное движение машины усыпляло, настраивало на воспоминания о том, о чем я давно хотел забыть. В голове уже возникали образы отца, камеры, которую он мне подарил, и сестры, которую мне нужно фотографировать. «Харитон?» — прошелестел рядом голос, и на бедро опустилась рука, легко сжала, вызывая острую боль, которая разрушила собой стену между прошлым и настоящим. «Прости. Я не хотела ворошить прошлое. Порой про него действительно лучше забыть и просто идти дальше». Я повернулся к Еве и поцеловал ее, чувствуя дрожащие губы, легкий солоноватый вкус. «Я не хочу, чтобы ты плакала». «И я не хочу». Мы еще некоторое время смотрели друг на друга. Но вдруг машина затормозила, и мы оказались перед центральным ЗАГСом. Выбрались из машины и уже через 10 минут были у директора. Вернее, заехал к ней я, а Ева осталась ждать снаружи в симпатично оформленном холле. Мне нужно было время, чтобы договориться. Впрочем, разговор был короткий. На стикере я написал сумму, которая превышала ее месячный оклад в 3 раза, и написал число. Она некоторое время смотрела на бумажку и сразу улыбнулась. «Мне нужны ваши паспорта. Анкету мы заполним сами». «Отлично». Я без слов вышел, и Ева сразу вскочила. «Паспорт не забыла?» «Нет». Достала она из сумочки простую черную корочку. Я, не глядя, понес ее в кабинет. Сначала на стол кинул свой, хотел положить корочку Евы, но открыл. Несмотря на желание жениться и наплевательское отношение к ее тайнам, меня гложет любопытство, какое у Евы настоящее имя и почему она его сменила. Что должно заставить так кардинально изменить жизнь? Побег? Но кого она боится? «Минут через 10 мы вернем документы. А это?» Она взяла паспорт Евы и протянула мне бумажку с номером счета. «Я понял. Часть сейчас, часть после заключения брака. Мы за дверью». «Конечно». Снова натянуто улыбнулась директор в ярко-красном костюме, смотрела мне вслед, когда я уезжал из ее богато обставленного кабинета. Судя по всему, не я один прихожу сюда с вознаграждением за лояльность. Когда мы получили таки выписку с датой бракосочетания, а Ева официально стала моей невестой, я предложил это отметить в ресторане. «Только не к Синицыным», — взмолилась Ева, и я был с ней полностью солидарен. «Их мне тоже хочется удивить. Надеюсь, только Кирилл не проговорится». И словно по заказу, именно он и звонит. Нашел организатора, но за столь короткие сроки она просит больше. Разумеется. «Сегодня она может?» «Думаю, можно обговорить кое-какие детали, Ева?» «Да, как скажешь». «Мы будем в ресторане «Метрополь» через полчаса. Пусть едет туда». «Я ей скажу и скину ей твой номер. До связи. Ну и передай поздравления новоиспеченной невесте». «Передам. Пока». «Это твой друг?» «Скорее, моя совесть. Но можно сказать, что друг». «Погнали, Гриша. Жрать хочется, а я беру замуж лучшего повара». Ева рассмеялась, и я захотел ощутить на губах ее веселье. Поэтому притянул к себе и настойчиво поцеловал, не обращая внимания на водителя. В этот момент я понял, что действительно не хочу думать о прошлом, хочу жить в этом моменте, здесь и сейчас. Но даже я понимаю, что рано или поздно прошлое вернется. В самый неподходящий момент.